Никто и никогда не сможет узнать, почему», — закончила она. «Неужели это могло быть сделано преднамеренно?» Рагнар бросил на нее удивленный взгляд. «Не исключено». «Но зачем?» «Потому что далеко не всякая информация безопасна для того, кто ею владеет. Если к определенным записям получат доступ лица, не подготовленные к их восприятию, это может привести к возникновению еретических мыслей, или, хуже того, к еретическим делам». «Но кто же решает судьбу хранящейся информации?» «Магистры нашего ордена. Иногда отдельные инквизиторы. Тысячелетия сменяют друг друга, многое меняется в мире. Бывает так, что вчерашнее богохульство воспринимается сегодня как ортодоксальность. Не исключено, что точно так же дела обстоят и у вас». Рагнар недоверчиво посмотрел на нее, чуть приоткрыв рот от удивления. Он сильно сомневался, что космические волки смотрели на вещи подобным же образом. Однако странный наклон головы и едва уловимые перемены в запахе говорили волку о том, что, возможно, даже его молчание сейчас воспринимается как ответ. И ответ этот до времени отложился где-то в глубинах ее памяти. «Мы не верим во все это и придерживаемся старых взглядов, которые неизменны еще со времен Лемона Русса», — начал Рагнар, чтобы как-то заполнить тишину, но резко осекся. Не исключено, что неловкая тишина – очередная инквизиторская уловка, преследующая все ту же цель – подтолкнуть его к разговору. Уловка столь же простая, сколь и эффективная. Поэтому волк замолчал. «Возможно, стоит лишь разрешить себе подумать. Уверена, если ты повнимательнее изучишь историю своего ордена, то заметишь, что дела обстоят не совсем так, как тебе хотелось бы их видеть». В ее голосе снова появились нотки вызова. Первым порывом было сразу же вступить в спор, но, судя по всему, именно на это она и рассчитывала. Похоже, постепенно он начал понимать, что с ним ведут определенную игру, и даже догадываться о ее условиях. Что ж, пожалуй, он тоже готов сыграть. «А вы всегда задаете людям подобные вопросы?» Улыбнувшись, она отвела взгляд чуть в сторону и слегка качнула головой. Смех был тихим и казалось обращенным к себе самой. «А ты способный парень. Теперь я понимаю, почему они направили к нам именно тебя». «К сожалению, когда люди чрезмерно хитры, то готовы видеть коварство и хитрость везде, даже там, где их на самом деле нет», — подумал Рагнар. Он пытался понять, каким же образом обстоит дело в данном случае. Был ли Раняк проницательнее, чем ему показалось? Случайно ли, что именно на Рагнара пал выбор? Не запланировал ли Раняк какую-то уловку, целью которой было отвлечь внимание инквизиторов от чего-то более важного? Или все это лишь его домыслы, вызванные общением с этими двумя хитрыми людьми? Вопросов вполне достаточно, чтобы поломать голову. А есть ли ответы? «Да», — произнесла инквизитор Исаи. «Я всегда задаю людям подобные вопросы. Меня хорошо обучили этому. И еще меня обучили сражаться и убивать. Так что допрос является неотъемлемой частью моего образа жизни. Это моя вторая натура, я делаю это автоматически и зачастую даже неосознанно». «Твои слова звучат откровенно, хотя они и не очень приятны». «Возможно». «А еще возможно, что это лишь очередная уловка», — подумал Рагнар. «Преследующая все ту же цель — завоевать доверие человека, с которым она говорит». Он заметил, что, общаясь с этой женщиной, и сам начал заражаться ее подозрительностью. Кроме того, волк заметил, что, как это ни странно, в нем зарождается наряду с подозрительностью излишняя прямолинейность, прежде ему не свойственная. «Не уверен, что хотел бы жить в вашем мире», — произнес он наконец. «Но кто-то должен. Кто-то должен находить и уничтожать врагов Императора». «Не спорю, в твоих словах есть истина». «Она есть везде. Нужно только уметь искать. И это тоже часть моей работы». «Ты могла бы узнать гораздо больше, поговорив с кем-нибудь другим», — произнес он решительно. И в этот момент другая мысль осенила его. «Ведь ты псайкер. Так почему бы тебе просто не сканировать мысли людей и получать таким образом всю необходимую информацию?» Она снова улыбнулась, но на сей раз холодно. По всей видимости, тема, которую он затронул, не относилась к числу тех, которые она хотела бы обсуждать. «Да, некоторые псайкеры действительно так и делают. Но мои способности распространяются в несколько ином направлении. Кроме того, этим даром пользоваться далеко не всегда просто и безопасно. Достаточно волевой человек способен противостоять воздействию. Более хитрые могут к тому же маскировать свои мысли или даже создавать ложные. Существуют и другие опасности». «Опасности?» «Конечно. Ведь тот, кто входит в сознание еретиков, нередко сам становится одним из них. Их мысли сами по себе уже инфекция. К сожалению, мало кому удается просто сканировать мысли человека, не входя в его сознание. Не исключено, что попробую я это, меня постигнет незавидная участь. По крайней мере, так меня учили. И в этом мудрость, добавила инквизитор. Похоже, она сочла беседу завершенной. Они вернулись назад, в ту часть зала, где инквизитор Стернберг ожидал архивариуса. Взглянув на него, нетрудно было заметить, что этот человек еще не получил того, ради чего пришел сюда. «Быть может, теперь наступило время попробовать отвлечь его», — подумал Рагнар. И, кажется, он придумал как. «И куда мы теперь направляемся?» — поинтересовался Стернберг. Рагнар отчетливо слышал биение его сердца, размеренное и ритмичное. Вот только зачем ему слышать это? Волк встряхнул головой, и этот звук отошел куда-то на задний план, сливаясь со множеством других. Они вошли в подъемник, и кабина понесла их куда-то вверх. Теперь был слышен лишь гул механизмов, приводящих в движение это устройство. «Вопросы. Одни вопросы», — подумал Рагнар. «Скоро сами все увидите». «Этот парень не из тех, от кого легко получить ответы», — сказала Кара Исаи. Ее рука мелькнула в странном жесте. Очевидно, это был определенный вид секретного языка, подобного тому, которым пользовались иногда сами космические волки. Стернберг встряхнул сидеющей головой, и широкая улыбка появилась на его лице. Рагнар ощутил изменения в его запахе и решил, что следует обратить на него более пристальное внимание. Улыбка инквизитора была дружелюбной, но волк не терял бдительности. Теперь он понимал, что расслабляться в присутствии этих людей нельзя ни в коем случае. Даже их дружелюбие было ничем иным, как одним из видов оружия из их арсенала, одним из множества методов, используемых для выуживания информации. Трудно сказать, что особенно насторожило сейчас волка. Пожалуй, как верно заметил старый жрец, он действительно не знал ничего, что стоило бы скрывать от этих людей. К тому же, как бы то ни было, но они ведь были на одной стороне. Все они – солдаты на службе императора. И все же, что-то в этих людях заставляло его сохранять дистанцию. Волк чувствовал какую-то двуличность и ожидал новых, ловко скрытых подвохов, которые были чужды его натуре. Возможно, подобные проявления можно объяснить индивидуальными особенностями инквизиторов. Может, они просто пришлись ему не по душе. Кроме того, от них исходила угроза, объяснение которой Рагнар тоже пока не находил. Он старался отогнать эти мысли прочь. Быть может, то, что настораживало его в этих людях, было просто частью их работы. В задачу инквизиции входило обнаружение как явных, так и скрытых угроз мирам Империума. Их жизнь была полна тайн, двуличия и темноты. Стоит ли удивляться, что все это наложило на них свой отпечаток? «Почему ты не хочешь сказать, куда ведешь нас?» — спросил Стернберг. «Думаю, ты поймешь, когда мы доберемся до места». «Тогда это какой-то сюрприз», — предположила Кара Исаи. «Не просто скрыть что-либо от столь проницательных инквизиторов, как вы», — ответил Рагнар с тенью иронии в голосе. «Юмор? От космического десантника? Кто бы мог ожидать?» — удивленно поднял брови Стернберг. В его голосе Рагнар почувствовал ту же иронию, с которой он сам произнес последнюю фразу. На мгновение его охватило странное чувство, словно перед ним был не живой человек из плоти и крови, а каменная стена, которая лишь отражала его же собственные эмоции. В этот момент кабина подъемника остановилась. Вместо красной лампочки зажглась зеленая. Послышался мелодичный звук, после чего дверь мягко и бесшумно раскрылась. Выйдя из кабины, они оказались в просторном зале, представляющем собой часть естественной пещеры. Первым, что бросалось в глаза, был огромный прозрачный кристалл. Единственным освещением здесь была лампа кабины подъемника, из которой они вышли, да холодный свет звезд на черном небе, проникающий сквозь армированные стекла окон. «Здесь больше нет света?» — спросила Кара. «По небу не скажешь, что сейчас день». «Кажется, я начинаю понимать кое-что», — произнес Стернберг негромко. «И догадываюсь, почему наш юный друг не хотел говорить, куда мы идем». Он двинулся вперед. Женщина последовала за ним. Когда инквизиторы пересекли зал, Рагнар был вознагражден, наблюдая за их открытыми от удивления ртами и чувствуя изменения в запахе, говорящие о том, что оба они действительно испытывают изумление. Конечно, приятно было осознавать, что ему удалось произвести впечатление на эту пару циников. Впрочем, и его самого неизменно поражало это место и даже приводило в священный трепет, несмотря на то, что он уже неоднократно бывал здесь. Он присоединился к гостям у окна и посмотрел вниз на раскинувшийся под ногами мир. Горизонт отсюда был чрезвычайно далеко, намного дальше, чем с поверхности планеты. Помещение, в котором они сейчас находились, располагалось почти на вершине горы, прямо над атмосферой. Отсюда открывался вид на огромный, окруженный полярными льдами континент Асахейм. Ниже были видны движущиеся облака, более низкие горы, ледники и озера. Все было словно разложено на чуть изогнутой рельефной карте. Склоны клыка терялись где-то внизу, исчезая в море облаков. «Мне часто доводилось слышать о том, что клык – одно из чудес Империума», – произнес Стернберг тихим и исполненным благоговения голосом. «Теперь я понимаю, почему». «Это действительно прекрасно», – согласилась Исай. По их запаху волк мог заключить, что слова инквизиторов были искренними. «Благодарю тебя за то, что показал нам это место, Рагнар», — сказал Стернберг. «Пока я жив, я буду помнить этот миг». Рагнар улыбнулся, но уже через мгновение почувствовал, как улыбка сама собой сползает с лица от внезапно осенившей его догадки. Конечно, инквизитор говорил правду. Он действительно не забудет этот миг, но не из-за особенной красоты и величия, а просто потому, что он вообще никогда и ничего не забывает. Это одно из его профессиональных качеств, выработанных и развитых так же, как, например, у волка чутье. «Их память также была одним из инструментов», — подумал он. «Нет, скорее даже не инструментом, а оружием». С каждой минутой Рагнар все отчетливо и понимал, что доверять этим людям нельзя. Поэтому разумнее всего было бы сократить объем предоставляемой им информации до минимума. Чистый, напоминающий звон колокольчика, звук достиг слуха Рагнара, тотчас прервав его размышления об особенностях иных миров и возвращая к реальности, к полумраку его логова. Среагировав на движение, висящий в воздухе шар зажегся, постепенно набирая яркость. Волк потянулся за воксом, переговорным устройством, находившимся в специально высеченном углублении рядом с его ложем. «Рагнар слушает», — произнес он, закрепив вокс на шее. «Я нашел то, что нужно нашим гостям». В голосе архивариуса прорезались высокие резкие ноты, что чувствовалось даже сквозь сеть коммуникации. «Я немедленно сообщу им», — ответил Рагнар. «Как знаешь», — произнес старик, и связь прервалась. В воздухе чувствовался запах озона и машинного масла. Движение огромных поршней заставляло воздух вибрировать. Гигантские духи вселенского огня пронзали пространство между двумя мощными электрическими генераторами. Нимб света окружал огромную мыслительную машину. Звучали ритуальные песнопения железных жрецов, предназначенные для того, чтобы усмирить заключенный в машине древний дух и слить воедино его силу и свое намерение. Один из жрецов опустил что-то на клавиатуру. Она была тоже весьма древней, так что большинство керамических клавиш, видимо, пришли со временем в негодность. Вместо них были вставлены новые, вырезанные из черного базальта или белой слоновой кости. Младший железный жрец с церемониальной урной в руках плеснул какой-то, по всей видимости, охлаждающий состав на корпус машины. Возможно, если бы машина стала слишком горячей, то заключенный в ней дух мог бы разгневаться и попытаться покинуть свою темницу. Впрочем, это было не более чем предположение. На самом деле, Рагнар почти ничего не знал о тайнах, связанных с духом этой машины, и был весьма рад, что от него ничего не требуется по части проведения ритуалов, а все выполняют специально обученные этому железные жрецы. Один из них вложил гладкий черный рунный камень в отверстие в корпусе машины, после чего свет стал несколько ярче, а запахи интенсивнее. Внезапно раздался странный звук, отдаленно напоминающий треск заводимого пропеллера, и из другого отверстия стало постепенно разворачиваться нечто похожее на длинный свиток пергамента. Его поверхность равномерно покрывали неизвестные волку рунические знаки. Было ли это действительно тем, что искали инквизиторы? Посмотрев на небольшую, торчащую из отверстия в корпусе машины плитку черного мрамора, Рагнар заметил легкое подрагивание заливающего ее света. Переведя взгляд обратно на пергамент, он ощутил некоторую растерянность. Весь растолкованный машиной текст представлял собой не более чем загадочный набор чисел и знаков. Тем временем свиток продолжал разворачиваться дальше. Внимательно наблюдая за обоими инквизиторами, Рагнар ясно ощущал их нетерпение. Пожалуй, из них двоих Стернберг казался более взволнованным. Капли пота выступили у него на лбу, а во взгляде читалось с трудом сдерживаемое волнение человека, который приблизился к давней заветной цели. Глаза горели странным огнем, отражавшим, быть может, судьбы множества людей, лежащие теперь тяжким бременем на его плечах. Кара Исаи скрывала волнение несколько хуже, хотя и в ней чувствовалось напряжение. Время от времени, прижимая ладони к глазам, она едва заметно шевелила губами, произнося слова какой-то неизвестной молитвы или медитативной мантры. Несмотря на то, что расстояние не позволяло волку что-нибудь услышать, он прекрасно понимал, о чем она молится. Наконец, свиток прекратил раскручиваться, и один из железных жрецов торжественно выступил вперед. Почтительно склонив голову, он взял пергамент, бережно свернул его и передал архивариусу. Тот, в свою очередь, разложив свиток на столе, некоторое время внимательно разглядывал его, после чего, сняв с пояса печать, аккуратно поставил оттиск. Затем, словно приняв, наконец, какое-то важное решение, старик кивнул, громко крякнул, снова свернул бумагу и вручил ее Рагнару. «Это то, что вы ищете», — произнес он. И прежде чем волк нашелся, что ответить архивариусу, он развернулся и отошел на свое место. Когда Рагнар передал свиток Стернбергу, тот развернул его, быстро пробежал взглядом, после чего со слабой улыбкой вернул обратно. Волк почувствовал, что теперь глаза всех железных жрецов обращены на него. Где-то внутри кольнуло чувство тревоги. Осторожно развернув свиток, он внимательно разглядел его. Несмотря на то, что текст был выжжен на листе странным и неизвестным ему способом, все символы и цифры были достаточно хорошо различимы. И вдруг Рагнара осенило. Он, наконец, понял, что именно сразу же насторожило его в бумаге. Текст был написан на неизвестном инквизитором руническом языке Фенриса. «Ты хочешь, чтобы я перевел это?» – произнес Рагнар, оборачиваясь к инквизитору. Тот утвердительно мотнул головой. «На это может потребоваться некоторое время. Язык, на котором написан текст, достаточно древний и уже давно вышел из употребления». «Мы готовы ждать, сколько потребуется». Взгляд инквизитора стал ледяным. «Для этого мы здесь». В его голосе прозвучали нотки сарказма, а запах свидетельствовал о том, что сейчас его обуревают гнев и нетерпение. Впрочем, если правда то, что каждая секунда промедления стоит жизни тысячам обитателей зачумленной планеты, подобную реакцию можно было бы счесть весьма естественной. Поджав под себя ноги, Рагнар сидел в своем логове и был полностью поглощен расшифровкой написанного более 2000 лет назад документа. Он представлял собой отчет о военной кампании против темных эльдаров, составленный давно покинувшим мир живых космическим волком по имени Йоргмунд. Рагнар был поражен тем фактом, что из всех великих изобретений, которыми император одарил человечество, письменность была, возможно, самым важным и в то же время наиболее недооцененным. Ведь посредством ее волк мог воспринимать сейчас мысли и чувства человека, умершего более 2000 лет назад. Письменность была удивительной вещью, которой он прежде никогда не придавал особого значения. Занимаясь переводом, Рагнар был удивлен, насколько хорошо идет процесс. Видимо, при его трансформации в космического волка машина, с помощью которой в его мозг было вложено знание готического языка Империума, хорошо справилась со своей задачей. Напрягаться приходилось лишь изредка, когда требовалось найти более или менее точное соответствие словам и фразам при переводе с языка Фенриса на язык Империума. История этой кампании была длинной и увлекательной. По причинам, известным только им самим, темные эльдары напали на один из миров Империума – Аэриус. Впрочем, по мнению брата Йоргмунда, подобные нападения в то время были типичными для этих вероломных ксеносов, которые появлялись без предупреждения, внезапно выныривая из глубин космоса на кораблях диковинной конструкции. Так же случилось и в тот раз. Враги беспощадно уничтожили оказавших им сопротивление солдат имперской гвардии, а затем высадили свои силы у подножия Великой Черной Пирамиды, где их главарь Фарсир Каорел совершил какой-то непонятный зловещий ритуал. Описываемые события происходили во время, когда ужасная звезда зла сверкала в небе и страшная эпидемия опустошала мир. Космические волки, откликнувшись на призыв о помощи, выступили военным походом, чтобы изгнать эльдаров прочь из этого мира по праву принадлежащего человечеству. Обрушившись на врага с цепными мечами и болтерами, после ожесточенных боев им все же удалось очистить мир от грязного присутствия ксеносов. Особенно напряженная борьба шла у подножья пирамиды, где эльдарский маг использовал свои самые мощные чары. Согласно Йоргмунду, рунные жрецы утверждали, что Черная пирамида была неким связующим звеном между чужеродными мистическими силами. Отмечалось также, что, согласно легенде, она была построена самими эльдарами в незапамятные времена. После ряда крупных сражений, в которых защитники человечества одержали победу, зловещие эльдары были вынуждены отказаться от своих грязных целей и прервать проведение своих загадочных ритуалов. О том, что могло бы случиться, будь им позволено завершить начатое, ведомо лишь императору. Во время кульминационного момента ритуала космические волки с помощью Инквизиции и Имперской гвардии сумели прорвать защитный барьер врага, разбили войско Фарсира и захватили те инструменты, с помощью которых иноземцы управляли мощными потоками псионической энергии. Умирая, отвратительные ксеносы проклинали своих победителей, выкрикивая, что космические волки совершили ужасную ошибку и что из-за их глупости все расы галактики будут уничтожены. Не придав особого значения словам эльдаров, космические волки захватили их главный талисман, используемый в ходе магического ритуала. К счастью, во время великого сражения он был разбит на три части и, несмотря на содержавшуюся в нем огромную силу, утратил способность к действию. В качестве трофея очередной великой победы Империума одну из частей разбитого артефакта забрали космические волки, а две другие оказались у Инквизиции и в гвардейском полку Галта. Исследование фрагмента древнего иноземного талисмана рунными жрецами Ордена показало, что артефакт действительно обладает огромными магическими способностями неизвестного происхождения. Процесс изучения мог бы продолжаться и дальше, но иные ратные подвиги призывали служителей Ордена, так что талисман был заключен в хранилище Клыка с тем, чтобы в дальнейшем узнать о нем побольше. Это было последнее упоминание об артефакте, которое смог найти Рагнар. Остальная часть свитка содержала текст, относящийся к другой кампании против орков в Сегментум Обскурус. Никаких ссылок на талисман Ликаса там уже не было. Закончив перевод, волк скрепил пергамент личной руной. Пора было сообщать информацию Стернбергу. До сих пор все сказанное инквизитором подтверждалось записями. Рагнар был воином, а не специалистом в области магии, поэтому он едва ли мог представить, каким именно образом талисман, который они ищут, поможет людям Аэриуса. Впрочем, это было уже не его заботой, а инквизитора. И снова Рагнар оказался в логове Великого Волка перед лицом своего лорда. Рядом с ним стояли Иван Стернберг и Кара Исай. Внешне оба инквизитора выглядели спокойными и даже несколько расслабленными, но, несмотря на это, волк чувствовал их нервозность. Впрочем, стоило ли упрекать их за это, ведь даже самые храбрые воины нередко терялись в присутствии Великого Волка. «Мы нашли информацию, которую искали, Логан Гримнар», — произнес инквизитор. «Рад, что мы смогли помочь вам», — ответил Великий Волк. «Но я хотел бы попросить тебя еще об одном одолжении». «Говорим». «Следует удостовериться, что этот древний талисман действительно та самая вещь, которую мы ищем». Великий Волк чуть приподнял бровь. «Что ж, примерно так я и думал. Я уже отдал приказ, чтобы рунные жрецы открыли для тебя хранилище. Не вижу оснований задерживать твои поиски», — произнес Гримнар, чуть подавшись вперед. «Благодарю тебя, Великий Волк», — ответил Стернберг, слегка склоняя голову. Рагнар наблюдал за происходящим из дальнего угла зала. Никто не отдавал ему распоряжение присутствовать здесь, но вместе с тем никто и не запрещал этого. Ему было предписано сопровождать инквизиторов в пределах Клыка, и, насколько он понимал, этих полномочий с него пока никто не снимал, так что у него были все основания находиться здесь. Кроме того, ему было очень любопытно. Они находились глубоко под Клыком, в месте, где в течение многих сотен лет не ступала нога человека. Зал имел высокие своды и был не менее 100 шагов в ширину. Поверхность каменных стен была обработана весьма грубо, поэтому Рагнар сделал вывод, что зал, вероятно, когда-то был пещерой. В воздухе чувствовалось дыхание древности. Единственный запах, кроме запаха пришедших сейчас людей, принадлежал сервиторам, обслуживающим данную зону. Путь к этому месту был долгим и проходил по длинным коридорам, где буквально через каждые 10 шагов приходилось останавливаться, чтобы открыть огромные бронированные двери, опечатанные древними печатями. Однако рунные жрецы вели к цели безошибочно. После того, как они возводили руки и бормотали неизвестные заклинания, очередная дверь открывалась, и можно было продолжать движение. И вот, наконец, Рагнары, шедшие с ним, оказались в зале, из которого вела еще одна, самая тяжелая дверь. Нет сомнений, что бы ни находилось за этой дверью, оно заслуживало такой строгой охраны, подумал Рагнар. Рунные жрецы снова запели, а двое из них принялись поворачивать огромный ворот, с помощью которого можно было открыть дверь. Инквизиторы и Великий Волк почтительно стояли чуть в стороне, молча наблюдая за их работой. Рядом, готовые к немедленному действию, находились воины почетного караула Великого Волка. Судя по исходящим от них запахам, они испытывали не меньшее любопытство, чем сам Рагнар, хотя на первый взгляд их вид говорил лишь о преданности своему господину и готовности в любой момент броситься в бой даже здесь, в самой глубокой и самой безопасной части клыка. Их присутствие радовало Рагнара. Когда огромная дверь со скрипом поддалась, какое-то странное сверхъестественное зарево возникло в образовавшемся проеме и повергло в трепет находящихся в зале. По углам заплясали тени. Когда свет коснулся его лица, Рагнар почувствовал покалывание на коже. Волосы на загривке встали дыбом. Почти осязаемое ощущение с трудом удерживаемой силы наполнило воздух. Глядя сквозь дверной проем, Рагнар мог видеть небольшое помещение с неровными стенами. В его центре было устроено что-то вроде алтаря, на котором лежал прозрачный футляр, испускающий жуткое, завораживающее взгляд зарево. Но через какое-то время интенсивность сияния стала постепенно ослабевать. То ли глаза приспособились, то ли энергия несколько утихла, но теперь источник огня стал отчетливо различим. Это был драгоценный камень размером с куриное яйцо, но со множеством граней. Без сомнения, он был сделан мастером высочайшего класса. Вслед за остальными, влекомый сиянием камня, Рагнар вошел в помещение. Никто не остановил его. Молодой волк вошел вслед за всеми последним. Присутствующие были настолько очарованы видом талисмана, что на Рагнара никто не обращал внимания. На столь близком расстоянии его острые глаза могли разглядеть, что кристалл находился в замысловатой золотой оправе, на которой были видны странные, очевидно написанные самими эльдарами руны, значение которых Рагнар расшифровать не мог. К оправе крепилась цепь из какого-то серебристого металла. Несомненно, эта цепь предназначалась для того, чтобы кристалл мог висеть на чьей-то шее, быть может, шее одного из тех магов-чужаков, о которых говорилось в свитке. С двух сторон, как на оправе, так и на самом кристалле, были заметны сколы. Рагнар понял, что это те самые места, где от камня были отколоты куски. Но больше всего поражал воображение не столько вид самого талисмана, сколько аура силы вокруг него. Вряд ли у кого-либо из присутствующих еще оставались сомнения в том, что находящийся перед ними предмет действительно наделен великой мощью. Даже несмотря на то, что Рагнар не обладал способностями Псайкера, он отчетливо ощущал пульсирующую и бурлящую вокруг талисмана энергию. Вдруг пляшущие блики уплотнились и стали принимать форму какого-то кошмарного существа. Существо имело странные удлиненные формы и напоминало мага, облаченного в ритуальные одежды. Талисман сверкал на его шее. Услышав порывистое дыхание инквизитора Исаи, Рагнар взглянул на нее и увидел, что она бледна, как полотно. Судя по всему, те ощущения, что она сейчас переживала, были не из приятных. Поскольку она обладала псионическими способностями, то, конечно, гораздо острее воспринимала эманации этого предмета, чем Рагнар. И все же он не был уверен, что талисман не сможет воздействовать и на него аналогичным образом. Пожалуй, единственным человеком, за исключением самого Великого Волка, на которого кристалл, казалось, не производил особого впечатления, был Стернберг. Инквизитор вел себя так, словно контакт с подобными сверхъестественными явлениями для него обычное дело. Он подошел к алтарю и, взяв за цепь, как ни в чем не бывало, извлек кристалл из футляра, где он покоился в течение веков. Затем, чуть помедлив, нехотя передал его Каре. Она взяла кристалл, на мгновение замерла, словно прислушиваясь к чему-то, после чего слегка встряхнула головой и обратила взгляд на Стернберга. «Это действительно тот самый амулет, который мы ищем?» — спросил он тихо. «Да, в этом не может быть сомнений. Это предмет силы. У него очень мощная аура, хотя впечатление весьма противоречиво. Однако я уже сейчас могу сказать тебе одну вещь. Какую? Для того, чтобы использовать его потенциал, в полной мере необходимо обладать двумя остальными частями, поскольку между ними существуют сильнейшие связи. И все же я надеюсь, что смогла бы использовать его и отдельно от остальных. Дай мне его на некоторое время». Оба инквизитора обернулись и вопросительно взглянули на Великого Волка. Рагнар уже знал, о чем они собираются просить. В этот момент волчий жрец Раняк одним прыжком оказался рядом с Рошаром. Он был вне себя и походил на вырвавшегося из клетки зверя. «Мне это совсем не нравится», — произнес он. «Понимаю тебя», — вступил в разговор Рагнар. Но Великий Волк уже дал разрешение забрать камень. «Ничего себе! Пришли иноземцы, попросили одно из наших древних сокровищ, артефакт огромной силы, хранимый с давних времен, и Логан Гримнар просто говорит «да». «Но, возможно, это не так уж и плохо», — ответил Рагнар. Он вовсе не хотел спорить со жрецом, но почему-то почувствовал, что вынужден отстаивать решение Великого Волка, и не только потому, что считал необходимым поддержать его авторитет. «Они, как и мы, служат Императору. Они испытанные и достойные воины, призванные уничтожать врагов Империума. А тебе придется сопровождать их в иные миры, пока не будет найдена хотя бы одна из утраченных частей талисмана, не так ли, юноша?» Губы Раняка едва заметно исказила циничная усмешка. «Это честь для любого воина», — ответил Рагнар, хотя в голосе его не чувствовалось полной уверенности. «Ладно. По крайней мере, Гримнар поставил во главе отряда сержанта Хакона», — произнес Раняк хмуро. Рагнар не слишком обрадовался, услышав это. Его воспоминания о сержанте Хаконе, бывшем инструкторе в Руссвике, были не слишком теплыми. Хакон был тяжелым человеком, подчас даже жестоким. «Однако», — подумал Рагнар, — «он способный воин и грамотный командир. Для того, чтобы уважать человека, вовсе не обязательно, чтобы он при этом нравился. И потом, Рагнар не собирался позволять кому бы то ни было испортить сегодняшний день. Перспектива путешествия в иные далекие миры на одном из тех громадных космических кораблей, что преодолевали немыслимые расстояния между звездами, заставляла его испытывать радостное возбуждение». Глава 4. Сидя в пассажирском отсеке громового ястреба, Рагнар наблюдал, как медленно, но неуклонно отдаляется его планета. Если разобраться, то не так уж много времени провел он здесь, и все же со дня, когда он впервые попал в клык, прошло, казалось, полжизни. Снова он пристегнут ремнями в кресле и наблюдает в иллюминатор, как корабль выходит из атмосферы родной планеты. Конечно, он не раз уже видел эту картину, вот только теперь громовой ястреб перенесет его не в какую-то другую точку на планете, а к ожидающему их на орбите кораблю инквизиторов. Теперь Рагнару предстоит покинуть родину и следовать куда-то невообразимо далеко от Фенриса. Более того, может статься, что он уже никогда не вернется назад. От осознания этого факта где-то в груди едва заметно защемило. Волк смотрел вниз на удаляющуюся поверхность родной планеты с чувством, прежде ему неведомым. Это была странная смесь любви и тоски. Над бескрайним океаном плыли облака, а в разрывах между ними виднелись вода и острова. Некоторые из них он узнавал по знакомым очертаниям, виденным на картах и глобусах во время обучения в Клыке. Однако тот остров, где он вырос, влюбился и, наконец, был сражен, чтобы возродиться уже космическим волком, виден не был. Впрочем, это неудивительно, ведь его родной остров так мал. Кто знает, возможно, уже совсем скоро он вернется на Фенрис. На этот один среди миллионов других миров Империума, отделенных друг от друга тысячами световых лет. Рагнар слышал, что если бы человек мог посещать новый мир каждый день своей жизни, то все равно умер бы, прежде чем посетил тысячную долю населенных планет галактики. На мгновение Рагнара охватило ощущение собственной незначительности в масштабах мироздания. Он закрыл глаза и обратился с беззвучной молитвой к Императору Ируссу. Но через некоторое время чуть заметная улыбка тронула его губы. Кто он для них? Для богов, занятых вопросами куда более глобальными, чем наблюдение за крошечными пятнышками, подобными ему и его братьям. Боги одарили их храбростью, силой и хитростью, и теперь вправе надеяться, что волки сами смогут позаботиться о себе. Рагнар знал, что минуты слабости посещают не только новичков, но и опытных воинов. И здесь нечего стесняться и уж тем более скрывать это от самого себя. Ведь истинное мужество не в том, чтобы прятать свою слабость, а в том, чтобы преодолеть ее и двигаться дальше. Острый нюх подсказывал волку, что его кровавые когти испытывают сейчас сходные чувства. Конечно, он был горд тем, что оказался в числе 5 избранных для сопровождения и охраны древнего талисмана под руководством сержанта Хакона. Следовало признать, что если бы Рагнар сам выбирал себе компаньонов, то его выбор пал бы на бойцов, находившихся сейчас рядом с ним. Ощущение того, что он не один, а вместе со своими братьями, укрепляло душевные силы. Радовало присутствие даже тех, кого он недолюбливал дома и старался по возможности избегать. Впрочем, скорее всего, и они сейчас испытывали те же чувства. В очередной раз, открыв глаза, Рагнар стал всматриваться в темноту отсека. Своих братьев он был способен различить почти при любом освещении. Ближе всех к нему находился Свен, как всегда бормоча себе под нос какие-то невнятные проклятия и ворча. Его короткопалые ладони были сложены вместе, словно в молитве, однако брюзжание мало походило на молитву. Взглянув на Рагнара, Свен скорчил идиотскую гримасу и подмигнул. Через несколько мгновений в нос ударила волна едкой вони. Однако, чтобы как-то отвлечься от грустных мыслей, Рагнар попробовал угадать, что именно ел Свен на завтрак этим утром. «Рыбная каша и черный хлеб», — произнес Рагнар, не обращаясь ни к кому конкретно. «Верно! Неплохой заряд для газовой атаки!» — бодро откликнулся Свен. Во мраке его глаза горели, словно 2 уголька. Все кровавые когти, недавно прошедшие инициацию, испытывали определенные трудности, адаптируясь к живущему в них духу волка. Выражалось это у всех по-разному. Свен, например, постоянно был голоден. «Сомневаюсь, что мощность двигателей этого корабля намного больше», — прошептал Нильс, сидящий позади Рагнара. «Тебе просто завидно», — пробурчал Свен. «Потому что у тебя нет такой силы». «Свен проверяет готовность своего секретного оружия, которое он использует в борьбе с ксеносами», — сказал Рагнар. «Выживших не будет». Конечно, это ребячество, но было непросто остаться в стороне от этих грубых, но не злых шуток своих братьев. «А вы уверены, что он не решил потренироваться сперва на нас?» — сказал Нильс. «Хоть наши имплантаты и нейтрализуют действие ядов, но мне не до шуток. Голова все еще кружится». «Именем Руссо, помолчите!» — прошептал темноволосый Ларс с противоположной стороны. «Неужели трудно вести себя прилично? Я совершенно не могу сосредоточиться из-за вашей болтовни». «Извините, ваша святость», – прошептал Свен и повторно испортил воздух, преследуя теперь лишь единственную цель – разозлить Ларсу. По правде говоря, молодые кровавые когти несколько подустали от постоянной критики Ларсу. Очевидно, дух волка пробудил в нем чрезмерную склонность к религиозным аспектам их призвания. Если бы кого из космических волков и можно было назвать отшельником, то это, вне всякого сомнения, был бы именно Ларс. Ходили слухи даже, что руководство всерьез планировало провести дополнительное тестирование на предмет его пригодности для подготовки в рунные жрецы. Ларсу не раз посещали видения, многие из которых носили почти пророческий характер. Впрочем, Свен и Нильс объясняли это чрезмерной склонностью к размышлениям и, конечно, постами. «Наверняка теперь мы долетим быстрее», — ухмыляясь, продолжил подшучивать над Свеном Нильс. «Клянусь, я почувствовал, как корабль ускорился, когда он сделал это». «Может, это и было бы забавно, если бы не повторялось так часто», — внезапно рыкнул Стрибьорн. Услышав голос своего старого соперника, Рагнар слегка вздрогнул. Несмотря на то, что во время их последней миссии Рагнар спас ему жизнь, он по-прежнему недолюбливал Стрибьорна, и инстинкты заставляли его напрягаться при одной лишь мысли о том, что смертельный соперник рядом. И вместе с тем, едва ли во всей стае кровавых когтей нашлась бы еще пара бойцов, которые знали бы друг друга лучше, чем они. Они вместе учились, сражались, валяли дурака и теперь были близки настолько, словно их сделали из одной плоти и крови. Впрочем, подобное утверждение справедливо по отношению ко всем волкам. Рагнар бросил взгляд поверх ряда бритых голов, на каждой из которых была оставлена одна длинная прядь волос вдоль черепа, отличительный знак кровавого когтя. Он не сказал бы, что эти люди действительно были его семьей в том смысле, который он когда-то вкладывал в это понятие. С другой стороны, вряд ли на всем свете нашелся бы для него кто-то дороже, чем они. В носовой части корабля вплотную к пилотской кабине располагались инквизиторы Стернберг и Исай, плотно пристегнутые, как и все прочие, к старым кожаным креслам. Рядом с ними находился футляр, в котором лежал фрагмент талисмана Ликаса. Они лично осуществляли его охрану на пути до своего корабля. Вместе с инквизиторами сидел сержант Хакон. На его изрытом шрамами лице застыла маска полного безразличия, но в то же время спина его была прямой, а весь вид свидетельствовал о том, что человек этот в любой момент готов броситься в бой. Очевидно, почувствовав на себе пристальный взгляд Рагнара, Хакон обернулся, и одного беглого взгляда его пронзительных серых глаз было достаточно, чтобы среди кровавых когтей вновь воцарилась тишина. Все они уже успели познакомиться с крутым нравом сержанта настолько хорошо, что даже неугомонный Свен не хотел бы вызывать его неудовольствие. Рагнар закрыл глаза и проделал несколько несложных медитативных упражнений, чтобы прояснить мозги. Судя по всему, находящиеся рядом занялись тем же самым. Когда, наконец, в зоне видимости появился космический корабль инквизиторов, Рагнар испытал некоторое разочарование. Почувствовав, что громовой ястреб начинает замедлять ход, он открыл глаза. Некоторый дискомфорт в ушах подсказывал, что корабль выполняет маневр. Посмотрев сквозь толстое в царапинах стекло иллюминатора в темноту, он заметил крошечный поблескивающий предмет. Даже острое зрение волка не позволяло толком разглядеть хоть какие-то детали во мраке космоса. Но по мере приближения корабль стремительно увеличивался в размерах, пока, наконец, полностью не заслонил собой весь иллюминатор. Рагнар начал понимать, что расстояния в космосе воспринимаются несколько иначе, чем на Земле. Ведь оценивать что-либо можно лишь в сравнении с чем-то, а когда рядом нет больше никаких ориентиров, истинную величину предмета определить сложно. Тем временем корабль инквизиторов рос как на дрожжах, и через некоторое время волк уже отчетливо понял, сколь огромен он в действительности. Это был гигантский клин из стали и керамита, подобный плывущей в пространстве горе. Громовой ястреб рядом с ним казался пескарем возле кита. Теперь уже были отчетливо видны выпиравшие по бортам орудийные башни. Имперский орел, изображенный на изъеденном метеоритами борту, был, наверное, не менее полумили в ширину. Под ним наличествовала надпись на готике «Свет истины». По всей видимости, это было название корабля. Никогда прежде Рагнар не видел ничего подобного. Трудно было поверить, что эта громадина создана руками человека. Одна лишь мысль о том, что он представлял собой результат работы простых людей, заставляла учащенно биться сердце. Вздохнув, Рагнар пробормотал короткую молитву императору. Громовой ястреб кружил, словно мелководная рыбешка, вокруг морского чудовища. Пораженный Рагнар наблюдал за мерцающими в темноте огнями, подобными звездному дождю. Остальные тоже подались вперед, чтобы лучше рассмотреть эту удивительную картину. Не проявляли особого интереса к происходящему лишь инквизиторы и сержант Хакон, чей скучающий и равнодушный вид говорил о том, что этому человеку доводилось быть свидетелем подобных чудес тысячи раз. И запахи свидетельствовали о том, что эти трое действительно не испытывали особых эмоций. Плавно вращаясь, громовой ястреб ровно скользил в пространстве, приближаясь к своей цели. И вот, наконец, раздался звонок, извещающий пассажиров, что корабль прибыл к месту назначения. Невесомость исчезла. Когда шаттл тормозил, Рагнар почувствовал, как будто большая и мощная рука придавила его к креслу. Снова стало возможно разглядеть находящийся теперь прямо под ними борт космического корабля. Он представлял собой ровную поверхность из металла и керамита, над которой то тут, то там возвышались башни, трубы и крышки люков. Замигала световая сигнализация, показывая, что проводится очередной маневр. Началась стыковка. Реактивные двигатели, включаясь на несколько мгновений, оставляли огненный след, который тут же превращался в кристаллики льда. Из курса обучения Рагнар помнил, что там, за пределами защитной оболочки корабля, было достаточно холодно для того, чтобы заморозить незащищенного человека в считанные секунды. Он никогда раньше не задумывался над этим, а теперь почувствовал себя на редкость уютно в своем силовом доспехе. Громовому ястребу осталось проделать заключительный отрезок пути, и когда он двигался вниз по огромной шлюзовой шахте, на некоторое время стало совершенно темно. Резкий толчок бросил Рагнара вперед, и лишь ремни безопасности удержали его в кресле. Корабль приближался к месту назначения. Сотрясающая громовой ястреб вибрация свидетельствовала о том, что он движется сейчас сквозь какой-то узкий проход. Глядя сквозь толстое стекло иллюминатора, волк видел, как поднимавшийся пар застилал пространство вокруг, подобно туману, и, касаясь борта, замерзал и оседал на нем в виде инея. Воздух пульсировал и застывал, прикасаясь к бортам корабля, которые, очевидно, были сейчас гораздо холоднее, чем ледяные глыбы в океане Фенриса. Следующий звонок сообщил о том, что стыковка завершена, и пассажиры могут покинуть шаттл. Со свистящим звуком дверь шлюзового отсека распахнулась, опустился трап, и пассажиры громового ястреба ступили на борт корабля Инквизиции. Первое, что отметил Рагнар, это странный запах. Точнее, тысячи запахов незнакомых иноземных вещей. Здесь присутствовали запахи и машинного масла, и каких-то технических смазок, и очистительного ладана. Был слышен шум голосов, треск невидимых машин и монотонное мерное гудение воздушных насосов. Рагнар остро ощутил, что теперь он оказался в совершенно изолированном, отдельном мире, блуждающем в просторах космоса, готовом отправиться туда, куда поведут его инквизиторы. Рагнар вдруг почувствовал, что действительно находится уже очень далеко от дома. Когда космодесантники ступили на палубу корабля, их приветствовали солдаты. Одеты они были в униформу, подобную той, что носили в имперской гвардии, но с дополнительными знаками отличия инквизиции. Не было сомнений в том, что они являлись гвардейцами, просто сейчас были откомандированы на службу инквизиции на время выполнения миссии. Однако, несмотря на неплохую строевую выправку, вид этих вояк не очень впечатлил Волка. Причиной тому было свойственное любому молодому космодесантнику некоторое презрение к воинам низшего уровня. Поэтому гораздо больше внимания Рагнара привлекли не эти люди, а фигура высокого человека, стоящего во главе солдат и ожидающего минуты, когда он сможет, наконец, приветствовать Стернберга и Исаи. Это был весьма крупный мужчина, крупнее даже, чем сержант Хакон, который был огромен даже по стандартам космических десантников. Одет человек был в черную инквизиторскую униформу. Руки затянуты в кожаные черные перчатки с крагами. Высокие кожаные ботинки плотно облегали мощные икры. Обритая голова была не покрыта. Орлиный нос напоминал клюв хищной птицы. Губы тонкие и жесткие. Черные глубокие глаза на изможденном лице придавали ему выражение какой-то фанатичности. Он посмотрел на космических десантников с уважением, но без опасения. «Инквизитор Стернберг!» «Я рад, что ты благополучно возвратился. И ты тоже, инквизитор Исаи». Его голос грохотал и был столь мощным, что Рагнар невольно насторожился. Он понял, что истинная причина, вызвавшая его беспокойство, заключалась в том, что перед ним был, судя по всему, отличный воин, при этом не относящийся к числу космических десантников. Такой голос бывает лишь у людей, давно привыкших командовать. Быть может, он звучал над полями тысяч сражений. Левая рука мужчины, очевидно потерянная в одной из множества битв, была заменена механическим протезом. Болтер и цепной меч крепились на широком кожаном поясе у него на талии. Знаки отличия, подобные тем, что носила элита космического десанта, были ясно видны на его бритой голове рядом с татуированной эмблемой Инквизиции. Весь облик этого человека говорил Рагнару, что он безраздельно предан своему делу. «Мы тоже рады приветствовать тебя, Гал», произнес Стернберг в ответ на приветствие командующего, ритуально стукнув правым кулаком по нагруднику доспеха чуть выше области сердца. «Могу я представить сержанта Хакона и его отряд кровавых когтей? Они наши гости на борту Света Истины, прибывшие в качестве охраны очень необычного груза». «Я вижу, твоя миссия на Фенрисе завершена успешно, мой господин», — спросил Гал. Улыбнувшись, он продемонстрировал ровные белые зубы, резко контрастировавшие с темной от загара кожей. Уловив запах, исходящий от этого человека, Рагнар ощутил в нем возбуждение и что-то еще, какой-то тревожный оттенок. Волк не мог объяснить, что именно вызывало в нем тревогу, но привычка, не задумываясь доверять своим чувствам, не раз спасала ему жизнь в сражении. Прежние беспокойные предчувствия, оставшиеся после общения с инквизиторами, обрели удвоенную силу. Наверное, стоило поделиться своим беспокойством с товарищами, когда они останутся наедине. «Слава Императору, мы нашли то, ради чего прибыли сюда, и теперь можем продолжить поиски остальных частей», — ответил Инквизитор. «Я молю Императора, чтобы это произошло скорее», — сказал Гал. «Мы должны найти ответ, прежде чем чума поглотит наш мир». «От всей души присоединяюсь к твоей молитве, командующий», — ответил Стернберг. Очевидно, Гал, так же как и Инквизиторы, был лично заинтересован в благополучном исходе данной миссии. Впрочем, это было неудивительно, ведь если он являлся командующим войсками инквизитора Стернберга, то, стало быть, Аэриус был и его родиной тоже. И все же запах, исходящий от этого человека, заставлял насторожиться и опровергал первое, более благоприятное впечатление о нем. Рагнар решил, что слишком доверять командующему не стоит. Обменявшись взглядами с другими кровавыми когтями, Рагнар отметил, что они испытывают сходные чувства. Впрочем, природа, исходящая от хозяев этого корабля враждебности, могла быть различной. Позже будет время разобраться. «Я покажу твоим людям их каюты, сержант Хакон!» В тоне, которым Гал обратился к космическому волку, не чувствовалось ничего, кроме уважения и вежливости. Хакон кивнул и наклонился, чтобы поднять массивный футляр, в котором был доставлен талисман. «Приказ великого волка не позволяет мне упускать груз из поля зрения», произнес он в упор, глядя на инквизитора. «Конечно, друг мой», — ответил Стернберг успокаивающе. Его голос был доброжелательным, но какая-то едва уловимая нота заставила Рагнара вздрогнуть. Они находились теперь на корабле Инквизиции и были со всех сторон окружены ее людьми. Сопровождающих артефакт с Фенриса было всего шестеро, в то время как о числе воинов Стернберга можно было лишь догадываться. Но ясно было одно – космические десантники при всем желании не смогли бы противостоять этому войску. Поэтому совершенно неважно, будет Хакон хранить талисман у себя или нет, на этом корабле он настолько же в безопасности, насколько и в полной власти Инквизитора. «Они неплохо продумали все, эти Инквизиторы, не так ли?» – пробурчал Свен, заходя в каюту Рагнара. Однако Рагнар понял, что его товарищ на самом деле не столь рассержен, как хотел показать. Обследовав свое новое жилище, волк не мог не признать тот факт, что по сравнению с кельями Клыка обстановка здесь была поистине роскошной. Каюта была очень большой и с высоким потолком. Каждому космическому волку выделили точно такую же отдельную каюту, как и Рагнару. Мерцающие, инкрустированные мрамором полы местами покрывали толстые ковры со странными экзотическими узорами. Драпированные прекрасными шелками стены ничуть не уступали в роскоши полам. Выполненные из хорошей древесины стулья были обиты мягкой кожей и отделаны слоновой костью. На стойке замысловатой формы находилось зеркало, в которое был вмонтирован экран. На стене висели картины с изображением иноземных пейзажей. Пожалуй, единственным, что напоминало здесь о том, что все это находится на борту космического корабля, был иллюминатор в центре одной из стен, за которым сияли звезды в бесконечной черноте космоса. «Роскошно!» — согласился Рагнар, осторожно осматриваясь вокруг. «Я бы сказал, неплохая камера в одной из лучших тюрем, из когда-либо построенных человеком». Обменявшись взглядом со Свеном, Рагнар мог сказать, что и его товарищ не в восторге от этого места. Он обратил внимание, что в его каюте, как и во всех остальных, единственный выход в общий обеденный зал, из которого, в свою очередь, есть два выхода в противоположных концах. Такое расположение можно было бы счесть правильным с точки зрения обеспечения безопасности, но и не менее удобным, чтобы запереть здесь всех. В самом деле, огромные пневматические двери, через которые проходил единственный путь к залу, в любой момент могли быть наглухо задраены. Особой необходимости в этом не было, но вряд ли какое-либо оружие, имеющееся сейчас в распоряжении кровавых когтей, окажется им полезным, окажись они запертыми в своих каютах. Эти бронированные двери выглядели достаточно прочными. «Не надо быть очень наблюдательным, чтобы заметить, что все это слишком уж роскошно», — спокойно произнес появившийся в дверном проеме Нильс. Он огляделся и слегка присвистнул. «Как я вижу, у тебя есть окно. Кстати, не забывайте, это же корабль Инквизиции». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Рагнар, хотя уже догадывался, о чем речь. «Сержант Хакон сказал, что эти каюты предназначены для размещения важных гостей». «Ты хочешь сказать, что нас высоко ценят?» — спросил Свен. «И важных пленников», — после некоторой паузы добавил Нильс. Рагнар сразу уловил мысль своего товарища. Глупо было даже предполагать, что Инквизиция не оборудует каюты своих гостей прослушивающими устройствами. «Можно быть сколь угодно осторожным, разговаривая здесь, но никогда не знаешь...» «У меня нет сомнений в том, что нас принимают здесь в качестве гостей», — произнес Волк вслух. «И к тому же нам просто нечего скрывать». «А я думаю, дело дрянь», — проворчал Свен. «Чтобы понять наш разговор, они должны знать язык Фенриса. Хакон говорит, что некоторые из древних машин могут перевести любой язык». «Интересно, почему старый Хакон говорит тебе все это?» — спросил Свен. Рагнар понял, что сержант Хакон, так же как он сам, испытывает какие-то опасения относительно происходящего и хочет, чтобы они были начеку. «Да это просто какой-то лабиринт, а не корабль», бурчал Свен, шагая вместе с Рагнаром по бесконечным коридорам. В ответ волк лишь кисло усмехнулся. Свен только и делал, что ворчал и жаловался. Сержант Хакон велел им прогуляться по кораблю и разузнать, что тут к чему. Кровавые когти понимали, что с этим судном что-то не так. Есть нечто такое, что от них, быть может, и не скрывали сознательно, но и не спешили сообщать. В течение многих часов блуждания по кажущимся бесконечными металлическим коридорам и отсекам они уже давно сбились со счета, пытаясь хоть примерно определить общее число людей, населявших этот корабль. Должно быть, его команда исчислялась тысячами. Оказавшись на большой открытой площадке, волки остановились. Здесь было полно людей, причем все были заняты выполнением разного рода тяжелых работ на каких-то огромных, загадочных машинах. В воздухе преобладал технический запах, представляющий собой смесь ароматов машинного масла, отходов производства, застарелого человеческого пота и еще какой-то иноземной гадости. Это место в определенной степени напомнило Рагнару город Повелителей Железа на Фенрисе, с той лишь разницей, что он, конечно, был гораздо больше. Наблюдая за работающими людьми, Рагнар вдруг заметил, что все они были прикованы к своим машинам. Оглядевшись вокруг, он увидел человека в богато украшенной униформе корабельного офицера и подошел к нему, решив выяснить, куда они попали. Офицер, высокий темноволосый человек с неестественно бледным лицом, ответил: «Здесь осужденные по приговору. Большинство из них – грязные подонки, господин. Эти преступники заняты работами по обслуживанию корабля. Ничтожные предатели, они возвращают долг Империуму за свои преступления. Как правило, у всех срок не менее 25 стандартных лет, если, конечно, они сумеют прожить так долго. Здесь нелегкая жизнь. Нередки несчастные случаи». Рагнар снова посмотрел на худых, измученных голодом несчастных, чьи ноги были прикованы к механизмам, которые они обслуживали. Всю оставшуюся жизнь им суждено теперь двигаться лишь в пределах, отмеренных им цепью, не более 2 шагов. Рагнар подумал, что на их месте он, если бы не сумел сбежать, сошел бы с ума. Офицер, казалось, прочел его мысли. «Кроме того, цепи затрудняют попытку мятежа. Особо нахальные караются тем, что ограничиваются в продовольствии до тех пор, пока совершенно не успокоятся. Они не заслуживают жалости, сэр. Это преступники, и каждый из них получает по заслугам». Несмотря на то, что Рагнар ничуть не разделял уверенности, прозвучавшей в словах собеседника, он сохранял хладнокровие. «И они вправе покинуть корабль по истечении своего срока?» «Нет, сэр, они получают свободу лишь в пределах корабля», — ответил офицер с усмешкой. «Если, конечно, будут безоговорочно подчиняться правилам и делать все, что им велено. Но никто из них уже никогда не покинет корабль. Это тюрьма, сэр». «В таком случае на борту находится немало доведенных до отчаяния людей». «Что вы, сэр? Все они с радостью служат Императору, потому что хорошо знают, какая судьба ждет тех, кто плохо себя ведет». Рагнар не задавал вопросов. Он терпеливо ждал продолжения, и его ожидание было вознаграждено. «Они могут быть снова закованы, а также подвергнуты порке или некоторым экспериментам с машинами для допроса. Инквизиторы поддерживают свое оборудование на высоком уровне. Ну а тех, кто совершенно неисправим, отпускают на прогулку». «На прогулку?» – спросил Рагнар озадаченно. «Да, через переходный шлюз, без скафандра». Рагнару были неприятны как слащавые ужимки, с которыми офицер рассказывал все эти вещи, так и его манера разглядывать собеседника, стараясь определить, какую реакцию производят его жестокие слова. Без дальнейших комментариев волки удалились. Беседа с офицером многое проясняла. Этот корабль, оказывается, был тюрьмой. Значит, он изначально спроектирован таким образом, чтобы у его обитателей, кто бы они ни были, не возникало даже мысли о побеге. Кто бы ни были. Даже космодесантники. Волки продолжали блуждать по огромному кораблю, который, похоже, был ничуть не меньше, чем Клык. Бесконечные переплетения извивающихся, словно трубы металлических коридоров со множеством вентиляторов. Приятно, конечно, что опасения Рагнара относительно их несвободы здесь не подтверждались. Быть может, они действительно просто гости. Впрочем, следовало наблюдать и собирать информацию. Делать выводы еще рано. Слишком мало времени они находятся здесь. Тем не менее, никто не ограничивал их передвижение, не запрещал им идти в любом направлении. Волки напрягали свои обостренные чувства, стремясь узнать, наблюдает ли кто-нибудь за ними, но ровным счетом ничего не могли обнаружить. Судя по всему, они действительно не находились под присмотром и были вольны ходить всюду, где только пожелают. Впрочем, не исключено, что у инквизиторов были свои, особые способы контроля их местоположения. К тому же, после отбытия Громового Ястреба для гостей уже не существовало способа самостоятельно